Перед рассветом я еле дотащил девятую по счету мину до врага. Посмотрел на небо, слава богу, больше ползти, по крайней мере сейчас, не надо. Даже если бы до рассвета оставались часы, не пополз бы. Хватит, Селиванов, остаешься за старшего. Из горла вырвался какой-то хрип, и я сплюнул тягучую слюну. Как расцветет, кто-то протянул мне флягу, и я, благодарно кивнув, освободил ее от содержимого сразу наполовину. Продолжаешь наблюдение за дорогой, меня разбудите через 3 часа. Как я скатился на дно оврага, уже не помню. Помню только, что, спускаясь, споткнулся и таки покатился. И сразу же, возможно еще не докатившись до дна, уснул. Только закрыл глаза. Командир, кто-то трясет меня за плечо. Командир, проснись. Ну, твою ж мать, иди на, промямлил я, стараясь отстраниться от назойливой руки. Проснись, командир, не отстает, сволочь. Что, наконец в голове щелкнуло, и я смог мыслить более четко. Немцы, ты просил разбудить тебя через 3 часа. Мои заспанные глаза видят перед собой только размытую фигуру. Селиванов приказал разбудить, а я приказал тебе идти на. Чуть не вырвалось у меня, но я сдержался. Чем парень виноват? Сам же просил разбудить. Ладно, спасибо. Зевая во весь рот, отправился к родничку и вымыл лицо, смыл грязь, так и оставшуюся после ночных ползаний. Пожрать бы, что у нас там есть. Нашлось немного хлеба. Желудок, уже привыкший к таким нормам, даже не протестовал. Принял все и не булькнул. Зато сон спал с меня окончательно. Селиванов, как дела? Я подполз к лежащему у края обрыва Сереже. Все спокойно, командир, доложил тот, черкая что-то в своей тетрадке. Молодец, с полученным заданием справляется. Окинул взглядом минное поле, по которому ползал ночью. Главное, что меня интересует, это не оставил ли я следов, которые будут слишком уж бросаться в глаза. Вроде ям не видно. В некоторых местах, там, где я, судя по всему, проползал, трава примята, но не критично. Думаю, не заметит. Ты хоть спал? Вместо ответа, Селиванов, не отрывая глаз от дороги, покачал головой. Передай кому-нибудь тетрадь и иди поспи. Увидев, что Сережа собирается возразить, добавил, это приказ. Селиванов кивнул, вот чудик, я бы на его месте только обрадовался, а он, вот и хорошо, а я пойду посмотрю, что там с минами. 9 длинных деревянных ящичков лежат рядком на земле, а возле них дежурит Шпашкин. Не трогали? Спросил я скорее для порядка. Нет, ответил он, поднимаясь. Да сиди ты, махнул рукой я, а потом изменил решение. Нет, собираешь всех, кроме тех, кто дежурит, и идете в другой конец оврага, а я тут пока поработаю. Смысла, конечно, в этом немного, учитывая длину оврага, если рванет, то, ну, все же больше шансов остаться в живых, чем если бы все любопытной толпой собрались в кружок над минами. Так, что здесь у нас? Я взял одну из мин и отнес ее чуть в сторону от остальных. Длинный узкий гробик из окрашенных в зеленый цвет досок, в длину, больше полуметра и где-то. Я представил себе спичечный коробок, который, как известно, 5 сантиметров длиной, ну да, сантиметров 15. Так, это у нас верх. На крышке, действительно напоминающей крышку гроба, красуется черная надпись ТМД-40. Ясно, танковая мина чего-то там, деревянная, образца 1940 года, подергал крышку, прибита гвоздями. А с других сторон что? На двух противоположных сторонах прибиты деревянные квадратики. Соскреб с них землю. Просто деревянные квадратики, а крышка-то не перекрывает эти боковые стенки. А ну-ка, потянул один из квадратиков вверх, есть, чуть поддалось. Еще счистил землю, просунул в образовавшуюся щель кончик острия штык ножа, повернул, стенка легко, если учитывать рычаг, скользнула по пазам вверх, отложил ее в сторону. А что внутри? А там, сантиметрах в 3-4 от паза, стенка какой-то коробочки, явно вставленной через это отверстие. Но это не главное. Я аж отшатнулся, когда увидел, что из отверстия посреди этой стенки торчит кусочек. Блин, как знал, что муф попадется. Мать его так и эдак. Снова захотелось курить. Настолько сильно, что я даже подумал, не стрельнуть ли табачку у кого-то из бойцов. И плевать на то, что негоже командиру у бойцов табак просить. Нет, унюхает кто-нибудь проходящий мимо. Сделал несколько глубоких вдохов, глотнул воды, снова несколько вдохов. Что я знаю о взрывателях МУФ? Напротив ударника должно быть 2 отверстия, для боевой и для предохранительной чеки. Есть. Как раз у самого края, торчащего из стенки кусочка, вроде какое-то отверстие. Дальше. Фактически это взрыватель натяжного действия, для растяжек. Но хитрые советские инженеры превратили этот взрыватель в универсальный, просто поиграли с формой чеки, и, в зависимости от этой формы, взрыватель может работать как нажимный. Самое паскудное, любая чека там держится настолько слабо, что может выскользнуть даже от малейшего усилия. Кстати, а какое усилие по паспорту требуется? Ладно, я снова принялся изучать конструкцию мины. Так, а с другой стороны, вторая стенка поддалась так же, как и первая. Е-мое, еще один мув. Это уже, по-моему, перебор. Я понимаю инженеров, на какой конец мины не наедешь, все равно взорвется. Но мне теперь иметь дело с двумя мувами. А если попытаться вставить предохранительную чеку? Подумав, я решил даже не пытаться. Во-первых, ничего подходящего, ни гвоздя, ни проволоки, под рукой нет, не совать же туда щепки. А во-вторых, слишком ограниченное пространство внутри ящичка, чтобы я загорелся желанием работать там на ощупь. Вытащить коробочки со взрывателями, не-е-е, нафиг. А если зайти с другой стороны, я снова попробовал, насколько прочно держится верхняя крышка. Так, посмотрим. Ничего выступающего на крышке, чтобы можно было сказать. Нажимаем вот на эту пимпу, и взрыватель срабатывает. Нет. Значит, взрыватель срабатывает от того, что танк проламывает деревянную крышку. Возможно, там внутри есть какой-то рычажок, который извлекает чеку из взрывателя. А если снять эту крышку, видно же, что конструкция, простая до примитивного. От этого она не менее опасна, но никаких предохранительных устройств там быть не должно. Я снова несколько раз глубоко вдохнул, снова попил воды, постарался унять дрожь в руках и принялся поддевать штык ножом первый гвоздь. На гвозди ушло около получаса. Не то что их было слишком много, но и гвозди мелковаты, и инструмент не совсем подходящий, и руки трусятся, и под глаза заливает. Зато в конце концов все гвозди оказались у меня в кармане. Теперь сама крышка, очень осторожно, стараясь заметить любое малейшее сопротивление, я приподнял ее и отложил в сторону. Так и есть, с двух концов ящика расположились две коробочки с небольшими рычажками, за которые были зацеплены поблескивающие чеки взрывателей. А между этими коробочками, 7 завернутых в промасленную бумагу брикетов. Тол, 400 грамм, прочитал я надпись на одном из брикетов. Ну, хоть что-то хорошее, не надо ничего выплавлять, высыпать, все прямо в заводской обертке. Грузи себе в мешок и тащи домой. Кстати, а тола в общем сколько? 7 на 4, 2 килограмма 800 граммов получается. Умножаем на 9, это я больше 25 килограммов тола за ночь натаскал. Хотя для серьезных дел, маловато. Я аккуратно вытащил брикеты из деревянного ящика и положил на землю. Теперь разберемся со взрывателями. Не бросать же добро, в самом деле. Без крышки ведь они стали гораздо доступнее. А у меня теперь еще и гвозди есть, которые можно использовать как предохранительную чеку. Осторожно, гораздо осторожнее, чем до этого работал с миной, дотронулся гвоздем до отверстия предохранительной чеки. Прошел, гвоздь прочно зафиксировал ударник. Загнуть бы его еще чем-нибудь для верности, да плоскогубцы, такая же мечта, как фонарик ночью. Вытащил коробочку, аккуратно отцепил боевую чеку от рычажка. Дзинь, чека, выскользнув, упала на дно коробочки, и я замер, затаив дыхание. Только через несколько секунд понял, что, если бы взрыватель сработал, я бы уже остался как минимум без пальцев. Вот ведь пакость. Безжалостно круша деревянный механизм, вытащил взрыватель и чеку. О, как придумали. Чека похожа либо на букву «С» с небольшой прорезью, либо на почти замкнувшуюся букву «С». Это мы ее вставляем вот так, чтобы прорезь оказалась снизу, цепляем за рычажок. Когда рычажок тащит чеку вверх, то она выскальзывает и, поставив на всякий случай боевую чеку на место, хорошо задвинув ее в отверстие при этом, я вывинтил из взрывателя запал. Все. Теперь не опасно. Но все же предохранительный гвоздь чуть загнула рукоятку штык-ножа. Также расправился и со вторым взрывателем. Шпашкин. Боец подбежал и замер, глядя на раскуроченную мину. Возьми всех, кто свободен, и сюда. Когда передо мной выстроились трое, незадействованных в наблюдении за местностью, я указал на целые мины. Вытаскивайте гвозди из крышек. Только осторожно, так, чтобы ни одна мина не шелохнулась и крышка ни на миллиметр не сдвинулась. Когда с первой миной покончите, позовете меня. Задача ясна, выполнять. Быстрый взгляд на небо сообщил, что до наступления темноты, когда мы сможем убраться отсюда, осталось еще часа полтора. Мы сидели, прислонившись к стенкам овражка, на дне которого лежали аккуратно сложенные вещмешки с 25 килограммами тола и груда раскуроченных деревянных коробок, из которых мы этот тол извлекли. Бойцы сидели с откровенно скучающим видом. Шпашкин, тот вообще спал, уютно устроившись под сенью нависающих ветвей куста. Кое-кто, поглядывая на него, явно раздумывал, а не последовать ли хорошему примеру. Учитывая, что всю ночь придется шагать по полям-лесам, часик сна был бы совсем не лишним. «Сережа, разбуди его!» Я кивнул на Шпашкина, отметив несколько удивленных взглядов. Даже Селиванов удивился, с какой стати я решил разбудить бойца, хотя до темноты еще далеко. Однако мою просьбу выполнил. Семь пар глаз, одна из которых продолжала сонно моргать, выжидающе уставились на меня. Я откашлялся, все еще раздумывая, как сформулировать то, что хочу сказать. В общем, ситуация такая, бойцы. Рассказ о разговоре с Кожишихой не занял много времени. Окончив описывать наш диалог, я чуть помолчал. Судя по реакции, а точнее, слабой реакции моих бойцов, потребуются дополнительные объяснения. Правда, вопросов пока никто не задавал. Все терпеливо ждали, что я скажу дальше. Айнзацкоманда – это специальное подразделение немцев, задачей которого являются массовые казни. Причем не просто казни, а акции устрашения. То, что немцы собираются отправить карателей в Сенное, означает, что все жители села уже приговорены. То есть как? – спросил Симонов. «Все, все», – кивнул я в ответ. «И старики, и женщины, и дети. Немцы хотят наказать жителей села за то, что мы убили в их селе эсэсовцев. Но при чем здесь они?» Один из бойцов подался вперед. Говорил он горячо, а в словах его сквозило неверие. «Это же вы, командир, на фашистов напали. Людей-то за что? Во-первых, потому, что все случилось в Сенном. Во-вторых, для того, чтобы запугать местных так, чтобы они боялись хоть как-то помогать партизанам. В-третьих, я внимательно посмотрел в глаза каждому. Вы до сих пор не поняли, для них мы – не люди. Все мы – славяне. Или это первое уничтоженное село, о котором вы слышите?» Селиванов, Шпашкин и Денисенко покачали головой. «Для немцев мы – унтерменши, недолюди. Им вдалбливают в головы, что убить еврея, русского, украинца и любого другого, кроме немца, ничуть не большее преступление, чем убить собаку. Понимаете? Не понимают. 41-й год, еще не понимают. Еще не так далеко ушла на восток линия фронта, не развернулись здесь в полную силу карательные отряды, не установился жесточайший оккупационный режим, перемалывающий человеческие жизни в промышленных масштабах. Кто-то просто молчит, кто-то недоверчиво качает головой. Селиванов вон уставился в землю и о чем-то напряженно размышляет. Что делать будем? Тихо спросил я. Молчание в ответ. Надо спасать людей. Больше всего у меня было опасений насчет Селиванова. Он ведь всегда отличался излишним рвением в исполнении приказов. Приказ есть приказ, и точка. А нам ведь что приказали? Разжиться взрывчаткой и вернуться обратно. И пусть я его командир, но Митрофаныч, командир отряда, и его приказы имеют больший вес. Надо. От удивления я чуть не подпрыгнул. Уже ведь готовился спорить, доказывать. А Селиванов просто поднял взгляд от земли и твердо продолжил. Засаду надо будет устроить, если только мы не опоздали. Похоже, я недооценил Селиванова. Не такой уж он тупой солдафон и не настолько зомбирован идейным воспитанием. По крайней мере, когда речь зашла о спасении человеческих жизней, их цена перевесила приказы. А взгляд его, злой, не предвещающий немцам ничего хорошего. Почему-то в голову пришла мысль, что с гранатами под танки бросались именно такие, как Сергей, и в данных обстоятельствах я не видел в таком поступке ничего странного, хотя в своем времени они мне часто казались глупостью. Как там семь десятков лет спустя будут говорить умники? Задача солдата не умереть за родину, а выжить и продолжать выполнять задание. Вот пусть немцы так и поступают, а мы. Иногда бывает так, что пойти даже на смертельный риск, пожертвовать собой важнее, чем сохранить себя для выполнения будущих приказов. Иногда приходится ложиться грудью на амбразуру, ломая одним глупым, как потом будут кричать некоторые, поступком весь ход сражения. В самом деле, стоят ли эти 25 килограммов взрывчатки жизни всех жителей Сенного, даже если там осталось всего лишь с десяток-полтора стариков, пафосно, да, но если засада провалится, я надеялся, что мы сможем достаточно потрепать немцев, чтобы они повернули назад. Даже на время отсрочив приход в Сенно и карателей, мы дадим шанс его жителям уйти в лес, а там, как бог даст, не опоздали, Сенно и совсем рядом. Если бы, мы бы услышали стрельбу, увидели бы дым. Конечно, жители села могли просто перевешать, хотя этот вариант неправдоподобен. Строить виселицы для всех жителей села, вешать их, не будут сволочи так напрягаться. Скорее перестреляют или загонят в какой-нибудь сарай и подожгут. «Нас всего 8 человек», — подал голос Шпашкин. «Ни одного пулемета». Он покачал головой. «И гранат нет. Как мы немцев разобьем? Но если прикажете, командир, у нас достаточно взрывчатки». Я изложил выводы, к которым пришел, когда мы шли к этому полю. «Если будет одна машина, подорвем ее, и дело с концом», — подытожил я. «Если две, то вторую придется расстреливать. Может быть, еще заложу фугас на обочине». Я заколебался, но он может оказаться бесполезен, если не угадаю расстояние между машинами. До Сенного мы добежали буквально за 1.5-2 часа. 5 или 6 километров по полю, не такое уж большое расстояние, даже если учесть, что бежали в темноте. Конечно, если бы мы не были нагружены, то справились бы быстрее, но и так неплохо. Засаду решили устроить примерно в 300 метрах от села. Место оказалось на удивление удобным, несмотря на то, что ближайшие деревья были в 200 метрах. Дорога здесь проходила через глубокую ложбину между двумя холмами, полого спускалась с длинного, протянувшегося с запада на восток холма и, пройдя 30 метров через низину, круто карабкалась на следующий холм. Если устроить позиции на его склоне да обстрелять противника, когда он будет находиться в низине, мое настроение существенно улучшилось. Если все сделать правильно, то наша засада будет очень походить на тир. Единственное, что настораживало, близость села в нашем тылу. Шпашкин. Громкий шепот прозвучал в ночной тишине так резко, что я, испугавшись собственного голоса, невольно оглянулся на Сенное за своей спиной. Денис быстро подбежал ко мне. «Бери двоих и дуй в Сенное». Я подробно объяснил, как найти хату Кожишихи. Надо выяснить у бабушки, есть ли в Сенном полицай. Если таковые найдутся, то задача посланной группы – сделать, только без шума, так, чтобы они не вышли на нас с тыла. Мало будет приятного, если, когда мы прижмем немцев, полицаи в свою очередь прижмут нас. И в любом случае ребята должны были позаботиться о том, чтобы жители села спрятались в лесу. «Сделаем, командир», – прошептал Шпашкин и через пару минут с двумя бойцами исчез среди ночных теней. «Симонов, на этот раз я не дергался, хотя все равно казалось, что говорю слишком громко. Когда боец подбежал, я уже копался в мешках с взрывчаткой. Мы захватили с собой 2 деревянных корпуса от мин, предварительно снова укомплектовав их брикетами с толом. Зачем придумывать и делать новые корпуса для зарядов, если прямо под ногами валяются уже готовые? Так, в одной мине 2 килограмма 800 граммов тола. Я немного задумался. Мины противогусеничные, то есть их мощности хватит только на то, чтобы сбить гусеницу с неудачливого танка, остановить его. Грузовик, конечно, не танк, но хватит ли такого количества взрывчатки, чтобы его уничтожить? Поколебавшись, добавил еще 5 брикетов, получается, почти 5 килограммов. Должно хватить, возьми кого-нибудь и спрячьте остальную взрывчатку в лесу. Вполне возможно, что придется уходить быстро, не бежать же с грузом. Если все пройдет гладко, то мы заберем мешки при отходе. Если нет, то к тайнику потом всегда можно вернуться. Теперь мы остались вчетвером. Маловато, конечно, но, думаю, Симонов обернется быстро. Первую мину я решил заложить на самом гребне холма. Это сейчас, ночью, практически ничего не видно. А ведь немцы поедут днем. Мы все равно не сможем так поставить мину, чтобы не осталось никаких следов. Это же не лес, где можно накидать сверху листьев и прочего мусора. Да так, что никто и не заподозрит ничего. Здесь обычная, разбитая тележными колесами и глубокими промоинами, образовавшимися от потоков дождевой воды, стекающих с холма, грунтовка. Ни кустов по обочинам, ни деревьев. Место, где будет заложена мина, не скрыть. Но если расположить мину на верхушке холма, чуть-чуть за той границей, за которой машина выравнивается после подъема, то издалека это место не будет просматриваться из-за гребня, а вблизи его закроет задравшийся на подъеме капот грузовика. Правда, если впереди будет ехать мотоцикл, все же стоит попробовать хоть как-то замаскировать. Около часа возились с утрамбованной ногами, копытами и колесами землей дороги, копать такое удовольствие не из приятных, будто в камень вгрызаешься. Копали не глубоко, но довольно много времени потратили на то, чтобы, по моей идее, сохранить целым верхний слой почвы, который потом, как дерн в лесу, положить сверху для маскировки, но из этого ничего не получилось, сухая земля крошилась и рассыпалась, едва ее брали в руки. Единственное, что радовало, если немцы не поедут по обочине, то машина обязательно наедет на мину. Глубокая промоина сильно сужала дорогу, оставляя место, лишь чтобы проехать. Кроме того, мина оказалась практически впритык к обочине. Примерно в это же время вернулся Симонов. Выслушав его доклад о том, что лишняя взрывчатка надежно спрятана, и на всякий случай расспросив, как найти тайник, я отправил Алексея с двумя бойцами копать ячейки. Не лежать же нам, в самом деле, на ровном поле, поджидая врага, а не глубокие окопчики для стрельбы лежа, да еще и замаскированные кустами. После выполнения земляных работ бойцы должны были снова отправиться в лес и притащить оттуда несколько срубленных кустов, дают шанс остаться незамеченными. Правда, местные могут удивиться, откуда в поле за ночь появились кусты, но Шпашкин с ребятами должны позаботиться о тех, кто мог бы обратить на это внимание немцев. В выкопанную яму были уложены 5 брикетов тола, а сверху на них примостилась мина. Теперь пришло время поставить ее на взвод. Я посмотрел на небо, глухая ночь, но чувствовал, что рассвет близко. Вот-вот горизонт на востоке начнет светлеть. Руки стали подрагивать. Снаряжать МУФ в темноте, о таком даже думать не хотелось, но других вариантов ведь не было. Ставим на место запал. Осторожно снаряжаем мину взрывателем. К гвоздю, бывшему во взрывателе вместо предохранительной чеки, боевая чека из-за своей формы не подходила для моего замысла, была привязана веревка. Еще когда бойцы разбирали мины возле Карасятина, я тщательно обдумал, каким образом привести заряд в действие. Нажимный способ я отбросил сразу. Во-первых, прикапывать снаряженный МУФ, который может сработать в любой момент из-за лишнего кома земли, упавшего на крышку мины, слишком опасно. Во-вторых, если немцы все же отправят вперед мотоцикл, то он и приведет в действие мину, а нам придется разбираться с теми, которые будут ехать в грузовике. Наконец-то все готово. Ждать. Больше всего на свете я ненавижу ждать. Лежу в своем окопчике. В паре метров слева – Селиванов. Справа – Симонов. Поглаживая видавший виды трофейный маузер, с грустью вспоминаю СВТ, спасшую мне жизнь в этом самом сенном, но для меня утерянную. 5 патронов в магазине. Передергивать затвор перед каждым выстрелом. Чтобы лишний раз не расстраиваться, я даже не стал думать о МП-40. Солнце поднялось над горизонтом и неспешно продолжило свой путь, который, доживем мы до того или нет, закончится на закате. В лесу запели птицы. Завела свою песню армия насекомых, скрывавшаяся в траве. Тишина и благодать. Если бы еще не предстоящий бой, я то и дело поглядывал то на село, то на дорогу, по которой должны приехать каратели. Ни там, ни там незаметно никакого движения. Ушли ли жители Сенного? Надеюсь, Шпашкин смог их убедить. То, что со стороны села мы не услышали никаких выстрелов, обнадеживало. Возможно, полицаев там не было, и никто не помешал Шпашкину в выполнении его задачи. Они появились ближе к полудню. «Командир», — окликнул меня Шпашкин, — «вижу». Я всматривался в клубы пыли, показавшиеся на горизонте. «Значит, не ошибся. Немцы действительно поехали по этой дороге. Остается надеяться, что я не устроил ловушку, в которую попадусь сам, что я не привел себя и ребят к гибели». Карабин вдруг стал скользким. Я вытер в раз вспотевшие ладони. Взгляд не отрывался от растущего облака, предвещавшего скорое начало грозы. Вскоре среди клубов пыли стала видна точка. Спустя пару минут уже возможно было ее разглядеть. Мотоцикл. Хорошо, что я слегка подправил взрыватель. За мотоциклом, метрах в 400, следовали 2 грузовика. Работа предстоит нелегкая. Я даже затаил дыхание, когда разведка немцев, стрекоча мотором, пронеслась мимо. Пусть за шумом мотора никто и не услышал бы, но я ничего не мог с собой поделать. Вжимаясь лицом в землю и надеясь, что наша маскировка сработает как надо, я слушал, как звук мотора удаляется. Выглянуть из своей норы я сумел, только когда мотоцикл, по моим прикидкам, уже достиг села. Как там Шпашкин? Ох, не подвел бы. Последнее, что нам надо, чтобы в спину ударил пулемет, ствол которого, как я заметил, смотрел в небо из коляски. Ждем, прошептал я, себе или ребятам, машины все приближались. Ждем. Грузовики, идущие на расстоянии около 20 метров один от другого, начали спускаться с холма. Неспешно так немцы и не подозревают, что им здесь приготовлен теплый прием. Слава богу, их разведчики то ли не заметили, то ли не придали значения пятну на дороге, под которым скрывается наш фугас. Первый грузовик, взревев мотором, принялся взбираться на холм, на гребне которого мы лежали. «Ждем», — шепчу я. Ребята затаились за своими кустами, как мыши, когда в амбар заглянул кот. Соленая капля пота попала в глаз, и я отчаянно заморгал, поднять руку, чтобы вытереть лоб, не рискнул. Грузовик преодолел уже половину подъема. Рука, сжимавшая веревку, подрагивала от напряжения. Только бы все сработало. Ждем. Перевалив за гребень, грузовик, волоча за собой пыльный шлейф, победоносно взрыкнул. Вот тень его накрыла мину. Капот, еще несколько оборотов колес. Я резко дернул веревку, когда, по моим подсчетам, фугас оказался прямо под кузовом авто. Яркий, несмотря на солнечный свет, огненный шар расцвел под грузовиком. По ушам ударил грохот взрыва. «Огонь!» – заорал я, вскидывая карабин. «Селиванов, поглядывай за другим!» Грузовик, подпрыгнувший от взрыва, съехал в глубокую промоину и накренился, удобно обратившись к нам тентом. Я посылал в серую, пропыленную ткань пулю за пулей. «Выстрел!» «Передернуть затвор!» «Выстрел!» «Клац!» Я недоуменно уставился на оружие. Открыл затвор. Пусто. Рука сама схватила одну из загодя разложенных на земле обоим. С треском патроны погрузились в магазин. Звякнул, закрываясь, затвор. Выстрел. Командир, немцы. Я глянул на Селиванова. Боец ожесточенно стреляет куда-то в сторону. Ах да, я совсем забыл о втором грузовике. Мимо просвистела пуля, заставив меня вжаться в землю. Чуть повернувшись в своем окопчике, я перенес огонь на новую угрозу. Вторая машина остановилась посреди склона. Ее пассажиры, около десятка фигурок в фельдграу, рассыпались и залегли, отстреливаясь. В прицел попал высунувшийся из травы шлем. Бах! Пуля с визгом рикошетит и улетает неведомо куда. Шлем исчез. Пусть я попал вскользь, но надеюсь, что контузия гаду обеспечена. Передернуть затвор. Выстрел. Нас прижало хорошо. Повезло хоть, что взрывом да последующим обстрелом немцы, ехавшие в подорвавшемся грузовике, похоже, были уничтожены либо контужены так, что продолжать бой были не в состоянии. Зато те, которые успели рассыпаться по склону, залегли так, что выковырять их из укрытий стало практически невозможно. Соотношение сил совсем не в нашу пользу, а ведь время шло. Патроны у нас не бесконечные, да еще и вскоре к немцам может подойти подкрепление. Стрельба, что мы устроили, слышна, должно быть, на всю округу. И ведь не отойти, только побежишь, немцы тут же на спину бросятся. Что будем делать, командир? Симонов уже не палит, едва успевая передергивать затвор. Боец аккуратно целится, хотя, судя по плотности огня, направленного против нас, пули все равно идут мимо. Скоро патроны закончатся. «Беречь патроны!» — крикнул я. Остается надеяться, что эти бусурмане, засевшие внизу, не поймут моих слов. Не отвлекаясь больше, я вожу стволом карабина из стороны в сторону, выцеливая очередного противника. Передо мной лежат лишь две обоймы, всего 10 патронов. С горечью я бросил взгляд на пустые планки, щедро рассыпанные по земле. А если пошарить в грузовике, который мы взорвали, может, разжиться оружием и патронами у немцев? Я принялся обдумывать эту идею, размышляя, как бы провернуть это, не попав под огонь. «Командир, Шпашкин, ты где должен быть?» Боец, отправленный следить за тылом, резво ползет прямо ко мне. «Отходите, командир». Он залег у моей ячейки и чуть высунулся, пытаясь рассмотреть происходящее внизу. Тут же пулей срезала ветку над его головой. «Ты что?» Я прижал Шпашкина к земле. «Что в сенном?» «В порядке все». Боец принялся отплевываться от набившегося в рот мусора. «Мы мотоциклистов уничтожили. Ребята сняли с мотоцикла пулемет». Он махнул в сторону села. «Вон там, у сарая, залегли. Они прикроют. Успеете до деревьев добежать?» Я задумался. «Предложение мне не очень нравится, ведь придется пробежать 200 метров по открытому пространству. Не успеем мы проделать и половину пути, как немцы перевалят через гребень. Пусть у нас есть пулемет, Но ведь они могут залечь у самого гребня, фиг их достанешь там. Что с жителями? Спросил я, скорее чтобы потянуть время. Почти все ушли. Почти, несколько человек остались, пояснил Денис. Старики отказались уходить, не силой же их тащить. Я выстрелил в неосторожно высунувшегося немца. Вроде попал, Ганс вскинулся и исчез в зарослях травы. Надо было силой. После этого, я кивнул в сторону немцев, они озвереют. Что уж теперь, пробормотал Шпашкин. Нам уходить надо. Селиванов, Симонов, крикнул я. Что с патронами? Паршиво с патронами, командир, откликнулся Селиванов. Денис, а у тебя патронов 30. Значит, ты пока остаешься. Прикроешь, пока мы будем отходить. С тобой остается Денисенко. Не давайте немцам высунуться. Патронов не жалейте. Я крикнул, когда можно отходить будет. Дождавшись согласного кивка, я крикнул. Отходим. Денисенко, остаешься со Шпашкиным. Отходить будете по сигналу. Мы начали отползать в направлении Сенного. Сзади защелкали винтовки бойцов, прикрывающих наш отход. Ох, надеюсь, не получится с ребятами как в прошлый раз, как с Филиппом и Семеном. Удалившись от гребня примерно на десяток метров, я поднялся и, пригибаясь, побежал к селу. Вот уже всего сотня метров до ближайшего забора. 50 метров. Сзади ухнул взрыв. Что? Я обернулся. Неужели парней забросали гранатами? Немцы подобрались так близко? Нет. От сердца отлегло. Никаких следов взрыва на гребне не видно. Взгляд зацепился за движение. Селиванов махнул рукой. Новый взрыв. Откуда у него гранаты? Хотя можно только порадоваться. Стой! Крикнул я. Прикрываем наших. Бойцы, бегущие рядом, тут же попадали. Отходите! Изо всех сил заорал я. Отходите! Сквозь стебли травы я увидел, как отползает Шпашкин. Выстрелив еще пару раз, за ним последовал Денисенко. Быстрее! Ребята уже бегут, что есть духу. Сзади застрекотал пулемет. Я обернулся, мерцающее пламя, посылающее очереди в сторону немцев, трепещет в чердачном окошке ближайшей хаты. Из-за края холма показалась маленькая фигурка и, взмахнув руками, снова исчезла. Припав к прицелу, я принялся искать и себе цель. Минута, и снова вокруг засвистели пули. Гораздо реже, чем раньше, но, как по мне, и одной много. Какое-то движение. Я выстрелил. Попал или нет, краем глаза заметил, как упал Денис. Неужели в него попали? Чуть приподнявшись, увидел, что Шпашкин резво ползет к нам, жив. Отстреливаясь, мы скрылись за углом дома. Теперь можно не скрываться. Мы понеслись к лесу. Пулемет умолк. Спустя несколько минут нас догнали запыхавшиеся бойцы, прикрывавшие с чердака. Один из них, тащивший тяжелый МГ-34, похоже, едва держался на ногах. Чуть притормозив, я схватил его за локоть и буквально поволок за собой, к лесу. «Шо ж ты себе позволяешь, сучий сын?» По мере того, как я рассказывал Митрофанычу о нашей выходке у Сенного, командир становился все мрачнее. А когда мой отсчет был закончен, глаза его сверкнули так, как я еще не видел у старика. Похоже, его депрессию будто рукой сняло. «Да кто ж тебе позволил?» Митрофаныч привстал с бревна, выпрямился во весь рост, и я увидел перед собой не доброго дедушку, а фельдфебеля царской армии, от которого вполне можно схлопотать в рыло. За такое самоуправство, командир, я тоже поднялся. Назвать его сейчас просто Митрофанычем у меня язык не повернулся. Так надо было, те немцы. Да кому оно надо-то было? Митрофаныч сплюнул. Ты понимаешь, шо по дурости своей мог оставить отряд без единственного понимающего минера? Вам какую задачу поставили? Они ехали, чтобы уничтожить село, упрямо настаивал я. Понимаешь, командир, чтобы перебить всех, кого там найдут. Постепенно и мой голос начал срываться на крик. Краем глаза я заметил, что вокруг собирается небольшая толпа. Женщин, детей, стариков. Мне их для виселицы оставить надо было, ты не ори. Командир резко снизил тон. С чего ты вообще взял-то, что те германцы собирались село сжечь? Потому что это основная задача инзацгруппы, ответил я. Это каратели. Уничтожив село, они пытаются запугать и нас, и местных жителей, лишить нас их поддержки. Митрофаныч снова уселся, и я последовал его примеру. У нас в отряде много местных. Как они будут воевать, зная, что их семьи, которые остались в селах, будут уничтожены, как другие, кто еще не присоединился к нам, решатся оставить своих близких. Раньше германец так не лютовал, задумчиво произнес Митрофаныч. То была другая война. Я решил, что командир говорит о Первой мировой, но тот покачал головой. «Я не о том, было, жгли села, у Комова в отряде, помнишь, но, Митрофаныч, немцы действуют следующим образом. Я решил разъяснить ему все то, о чем читал в своем времени. Лучше будет, если командир поймет, что происходит на самом деле. Впереди идут части вермахта, обычные солдаты. Они не трогают местное население и двигаются за фронтом, а за ними приходят эсэсовцы и прочая нечисть. Вот они уже, они не считают нас за людей, мы – низшая раса. Поэтому каратели не жалеют ни стариков, ни младенцев. Они жгут, вешают, морят голодом. Что-то я не пойму», – вмешался сидевший рядом Селиванов. До сих пор он отмалчивался. «Ты хочешь сказать, что есть хорошие фашисты и плохие? Они же», – я вздохнул, – «надо быть осторожнее, не забывать, в каком времени я нахожусь». Глядя в горящие глаза товарища, с которым только что был в бою, я еще раз постарался вбить себе в голову, что нельзя расслабляться и надо постоянно следить за языком. «Я хочу сказать, что в частях вермахта служат обычные солдаты, обычные люди, которых мобилизовали в армию. Есть и там подонки, как и везде, но в основном они сидят в окопах и воюют не с мирными жителями, а с бойцами Красной Армии, и с нами. И мы должны убивать их, как врагов, потому что они пришли на нашу землю. Но речь не о них, а о тех, кто приходит после них. Это не люди. Их надо убивать, как бешеных собак». Но Селиванов, казалось, вознамерился спорить, однако вмешался Митрофаныч. «Видел я такое», — кивнул он. «В гражданскую ведь тоже всякое бывало». «Да», — неожиданно согласился с ним Селиванов, — «беляки тогда зверствовали, зверствовали». Митрофаныч откашлялся. «И беляки тоже». Старик посмотрел на меня, и во взгляде его уже не горел огонь. «Вот шо, Алексей, ежели все обстояло так, как ты говоришь, то правильно поступил. И молодец, шо ребята все живы-здоровы вернулись». Но он помолчал. «Больше ты ходить в такие вылазки не будешь, командир», — запротестовал я. «Ша». Вновь во взгляде Митрофаныча промелькнул характер фельдфебеля. «Кому германцев стрелять, у нас предостаточно, а вот взрывать их, да и помогать мне со всем этим хозяйством», — он обвел рукой лагерь, — «то ж надо. Старый я уже, не управлюсь один». После этого для меня потянулась вереница дней, наполненная текущими хлопотами. Скучно не было, я превратился одновременно и в администратора, и в завхоза, и в политработника. Бойцы шли ко мне по самым разным вопросам. В лазарете заканчиваются лекарства и перевязочные материалы, к Найденову. Запасы зерна на исходе, к Найденову. В чью-то светлую голову пришла мысль организовать в отряде самодеятельность, к Найденову. Двое ребят подрались из-за женщины, занятой в отряде по кухонным делам, даже это к Найденову. Пусть Митрофаныч начал потихоньку оживать, но бойцы почему-то шли именно ко мне, по любому поводу. Конечно, не все вопросы я решал сам. Чаще приходивших ко мне по разным делам партизан перенаправлял к кому-то другому. Самодеятельность. Пусть этим Селиванов занимается. Он идейный, ему и карты в руки. Хотя и я подсказал ему парочку интересных вещей, полезных для поднятия боевого духа в отряде. С лекарствами мы, к сожалению, ничего поделать не могли. Наш запас медикаментов пополнялся только тем, что мог выделить нам Максим Сигизмундович, а у него самого были крохи. За неимением лучшего пришлось расспросить бойцов, не разбирается ли кто в лекарственных растениях и прочей лесной медицине, а также узнать у местных жителей, нет ли поблизости каких бабок-знахарок, сведущих в этом деле. Таких, несмотря на все усилия советской власти, последние пару лет активно искоренявшей всякое мракобесие, нашлось поблизости аж 4, а согласилась прийти в наш отряд только одна. И, несмотря на все эти дела, я продолжал передавать бойцам свой небольшой опыт в подрывном деле. Очень быстро мне все это надоело. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне очень не хватает боевых выходов. Что со мной случилось? Я, обычный человек, выросший в спокойное, мирное время, когда весь ужас этой войны уже стал потихоньку забываться, волею судьбы оказавшейся в этом нелегком времени, заскучал по свисту пуль вокруг. Это заставило меня серьезно задуматься. Как-то уже слишком незаметно для себя самого я изменился, что заставляет меня с завистью смотреть вслед уходящим на боевое задание группам. Пусть они идут всего лишь разведать обстановку в ближайших селах, запастись припасами или устроить засаду на потерявших осторожность немцев или полицаев. Но ведь есть шанс не вернуться из такого мелкого задания. Я вспоминал все случившиеся со мной за последнее время. Шок от осознания того, что каким-то образом оказался на 70 лет назад, от первых убитых немцев и встречи с Олей, первых встреченных здесь советских бойцов, чуть не пустивших меня в расход, партизанский отряд Зыклова, разгромленный немцами, отряд Трепанова, смерти ранения людей, которых я знал, с которыми успел подружиться. Да и сам я за не такое уж продолжительное время был ранен, контужен, лежал с мокрыми штанами, слушая, как свистят вокруг пули, рвутся гранаты и мины, гадая, умру ли я в следующую секунду, или судьба любезно предоставит мне еще пару минут жизни. И после всего этого мне не нравится относительно спокойная жизнь в лагере, пусть здесь я загружен текущими делами, но ведь шансы поймать пулю посреди партизанского лагеря минимальны. До сути я так и не докопался. Честно сказать, вскоре научился отбрасывать все мысли о переменах, произошедших во мне, едва замечал, как они начинают подкрадываться. Для себя я принял как версию, что, возможно, мое желание снова подвергнуть себя опасности сродни желанию парашютиста в очередной раз испытать опасность прыжка. Адреналиновая наркомания, или как это называют всякие ученые люди в моем времени, как там было в фильме «Свой среди чужих», зарыли, закопали славного бойца-кавалериста. Вот она, моя бумажная могила. Пусть могила моя и не была бумажной, но я действительно почувствовал себя как в могиле. Никуда я тебя не пущу, Алексей. Дел по горло. Примерно так, с вариациями, отвечал мне Митрофаныч на все просьбы послать хоть на какое-то боевое задание. Командир ничего не хотел слушать. То он отвечал спокойно, то грозно рычал, угрожая арестом. Если буду и дальше надоедать, то пытался игнорировать мои просьбы. Но надоедать старику я не перестал. Каждый день, когда мы обсуждали любой вопрос, я просил поручить мне хоть что-нибудь стоящее. Митрофаныч не повелся, даже когда я намекнул, что неплохо было бы раздобыть еще взрывчатки. Иногда дело доходило и до ссоры, но командир быстро остывал, а я становился все более подавленным. А потом наконец-то вернулся из Антополя Генрих. Эта новость застала меня в очереди за обедом. Говорят, разведка за Антополя вернулась, поделился стоящий за мной боец. И где они сейчас? Повернулся я к нему, у командира. Где ж им еще быть? Пришлось пообещать желудку, что я обязательно его накормлю, но попозже. Покинув очередь, я побежал к Митрофанычу. «Генрих, а мы тебя уже заждались!» — весело воскликнул я, подходя к вернувшемуся разведчику. «Я тебя как раз искать собрался!» — поприветствовал меня Митрофаныч. «Здравствуй, командир!» Генрих поднялся и обнял меня. «Удачно сходили?» — спросил я, когда мы расселись по местам. Разведка действительно прошла успешно. Несколько дней бойцы наблюдали за селом, проверяя информацию, действительно ли именно здесь находится перевалочный пункт всего награбленного в окрестностях. И эти сведения подтвердились. За три дня мы насчитали десятка два вазов, въехавших в село и выехавших потом пустыми, рассказывал Генрих. Ехали как поодиночке, так и группами до трех вазов. В основном направлялись от Гощи по шоссе, но много приехало и по грунтовкам от подлесков, глинок. «Это откуда?» – перебил я. «Мы же не местные», – с юга уточнил Генрих. Получается так, все, что шло с востока, везли по шоссе, с юга, по грунтовкам. Несколько вазов даже прошло с запада, наверное, из сел западнее Антополя. При вазах были полицаи, 2-3 человека, а из Антополя потом все машинами вывозят в Ровно. И где они все то добро держат? Спросил Митрофаныч. Вместо ответа, Генрих расчистил ногой небольшой участок земли и принялся чертить на нем палочкой план деревни. Деревня вытянулась вдоль шоссе, пояснял он по ходу дела, по обеим сторонам. Здесь, в 2 километрах на восток, мельница. Севернее шоссе 10 домов, южнее 9. Чуть севернее, метрах в 100 от села, еще 3 дома. Здесь на юг уходит большая грунтовка. Мы внимательно следили за проявляющимися на черном холсте земли очертаниями Антополя. Вот вытянулась кишка шоссе, выстроились вдоль нее квадратики домов. А вот здесь почта была. Палочка ткнулась в один из квадратиков и перепрыгнула на соседний, размером больше первого. Тут что-то вроде большого сарая. Сюда они весь скарб и свозят. Не очень-то приятная картина вырисовывается. Почта и склад находятся по южной стороне шоссе. Это значит, что, чтобы добраться до них, придется перебегать на другую сторону. И еще раз, когда будем отходить. Положительным же моментом оказалось то, что Антополь окружен пусть небольшим и редким, но хоть каким-то лесным массивом. «А шо с охраной?» – спросил Митрофаныч. В самом селе с десяток полицаев и проходящие немецкие части. Днем по шоссе войска проходят, а ночью там кто-то всегда на ночлег останавливается. Еще здесь и вот здесь. Генрих указал на участки шоссе по обеим сторонам села, стоят небольшие посты, человека по 3-4. Не слишком ли серьезно они охраняют Антополь? Я задумчиво смотрел на план этого небольшого села. Охрана внутри села, проезжающие части, посты на шоссе. Те посты проверяют документы груженных телег и машин со скарбом, которые не в колоннах идут. Генрих усмехнулся. Наверное, боятся, что склад растащит. То есть въезжающих в село они не проверяют? Сразу заинтересовался я. Не проверяют, подтвердил Генрих. Зато если какая груженая телега на восток идет, проверяют тщательно. А если в сторону ровно, бумаги посмотрит, и все. Ясно, протянул я. Ну что, давайте думать. Скрип тележных колес убаюкивает. Нагоняет сон, просто жуть. И даже мелкий, противный дождь не особо бодрит. Но одна мысль вертится в голове. Наконец-то мне поручили настоящее дело. Как надоели хлопоты в лагере. Мы решили не изобретать велосипед и снова использовать старый трюк. Обсуждение плана акции в Антополе длилось долго и бурно. Спорили до хрипоты, всматривались до рези в глазах в план села. Но в итоге пришли к выводу, что единственный вариант, который может сработать, это скрытно подбросить на интересующий нас склад подарочек. Идея прямого нападения отпала практически сразу. Десяток полицаев, конечно, не помеха, но то, что село находится прямо на шоссе с довольно оживленным движением частей противника, делает задачу не то что совсем уж невыполнимой, но слишком велика вероятность разных неприятных сюрпризов. Например, что, если как раз в тот момент, когда мы вступим в бой с гарнизоном и частями, остановившимися в Антополе на ночлег, к селу подъедет проходящая колонна немцев. Да и на ночлег там может остановиться какая-нибудь серьезная часть противника. В общем, мы решили, что шансы на успех при таком раскладе слишком малы, чтобы рассматривать вариант с нападением на Антополь серьезно. Значит, нам надо действовать скрытно, как-то подбросить взрывчатку на склад и подорвать ее. Снова вспыхнули бурные споры о том, как провернуть это дело, что только не предлагали, даже проделать дыру в задней стене склада, через которую заложить заряд. По-моему, не предлагали только подкоп и подкуп охраны, хотя последнее, неплохой вариант, будь у нас достаточное количество рейхсмарок. В конце концов остановились на несколько наглом, в чем-то уже повторяющемся, но единственном плане, который сможет сработать. Митрофаныч долго не поддавался моим уговорам поручить это дело мне. И так вертел, и эдак, но я все же сумел уговорить его. Ведь кто лучше меня сможет устроить диверсию на немецком складе? Не Селиванов же. Тем более что сойти за местного, сотрудничающего с немцами, он, в котором даже слепой увидит стопроцентного русского парня, никак не сможет. Пришлось уговаривать командира целых два дня, пока удалось убедить его в моей правоте. Скрипя сердце, Митрофаныч был вынужден согласиться с моими доводами. И теперь, радуясь этому, я удобно полулежу на мешках, загруженных в телегу. Радуюсь и одновременно чувствую мандраж. Пру-у-у. Ян съехал на обочину узкой проселочной дороги и натянул поводья. Немцы. Навстречу нам со стрекотом несется мотоцикл с коляской. Еще не успел загруженный мешками воз остановиться, я соскочил на землю, чуть не столкнувшись с коровой, уныло бредущий на привязи вслед за нами, и вскинул правую руку. «Хайль Гитлер, паны офицеры!» — крикнул я, стараясь добавить побольше подобострастия. Рядом со мной замерли Ян и еще один боец, отправившийся с нами в Антополь, Сигизмунд. Бойцов я с собой взял специально из местных, чтобы внешность, акцент, в общем, чтобы полностью соответствовать облику местных полицаев, которых мы сейчас разыгрывали. Сам я ему не полностью соответствую, хотя украинским языком владею в совершенстве и западенский акцент для меня проблем не представляет. В группу вошли я, как специалист по подрывному делу, и еще двое, Ян и Сигизмунд. Устроив засаду на одной из дорог, неподалеку от Антополя, мы разжились телегой, на которой настоящие полицаи везли сдавать реквизированные мешки с картошкой, какое-то зерно, пару кур, корову, выглядевшую совершенно несчастной, и, оставив этих полицаев гнить в ближайшем овраге, заняли их место. Перед этим, конечно, хорошенько их расспросили, но практически ничего нового, представляющего ценность, кроме имени местного староста и того, что именно он будет оприходовать привезенное нами добро, не узнали. Зато, Пока длился допрос пленных, я успел заложить в один из мешков с картошкой почти 10 килограммов тола, плотно запрессованного, по старой привычке, в гильзы от снарядов, снаряженных взрывателями МУФ. Просто, примитивно, но, я бы многое отдал сейчас хоть за что-то, что можно было бы использовать как радиоуправляемый взрыватель. Однако придется обходиться тем, что есть. А есть у меня только толы и мувы. Даже провода, не говоря уж о подрывной машинке и электродетонаторах, нет. Мотоцикл, не доезжая до нас нескольких метров, остановился. Папирин. Один из мотоциклистов слез со своего железного коня и поправил тускло сверкнувший в слабом свете дождливого дня горжет. Второй немец, с унтер-офицерскими знаками различия, с оранжевой каймой, уставился на меня так, словно смотрит сквозь стекло. «Пожалуйста, пан офицер». Я рысцой подбежал к жандарму, на ходу доставая смятый листок аусвайса. Немец даже не протянул руку, чтобы взять протянутый документ. Просто глянул на него равнодушно, словно и не он приказал мне только что предъявить документы. «Брезгует, что ли, руки марать? Мы в Антополь едем», — угодливо зачастил я. «Вот картошечку, зерно везем». Жандарм, никак не отреагировав, прошел мимо меня и направился к телеге. На моих товарищей он тоже не обратил внимания, зато телегу осмотрел тщательно. Точнее, не столько саму телегу, сколько ее груз. Что он там ищет? Оружие? Нет, наши карабины висят за плечами. Может, осматривает груз в поисках бомбы, которую мы, собственно, и везем. Все оказалось гораздо прозаичнее. Все так же молча немец вытащил одну из пяти куриц, лежащих со связанными лапами на дне телеги, выбрал пожирнее да покрасивее, и, продолжая игнорировать нас, вернулся к мотоциклу. Взревел мотор, и, обдав меня брызгами из небольшой лужицы, мотоцикл поехал по своим делам дальше, увозя жандармов и курицу. «Твою мать!» — сплюнул я, глядя вслед стремительно удаляющимся немцам, и пробурчал себе под нос. «Грабь награбленная!» «Шо?» — переспросил Ян, не расслышав моей последней фразы. «Ничего. Поехали дальше. От нахалюги какие!» — сказал и свое слово Сигизмунд, когда мы снова двинулись в путь. «Курицу забрали, и ни тебе спасибо, ни «до свидания» даже не спросили. «Кстати, а вы заметили, какие на них ошейники?» — задумчиво произнес я. «Ты про те бляхи на шеях?» — спросил Ян. «Ага, это полевая жандармерия. Дезертиров ловит, бандитов всяких, ну и нас заодно. В общем, я немного подумал, формулируя мысль, они могут практически любую машину остановить. Понимаешь, к чему я веду?» Ян молча покачал головой. Промолчал и Сигизмунд. Я, довольный тем, что удалось заинтересовать товарищей, продолжил. «Если раздобудем несколько комплектов такой формы и поставим где-то на дороге такой пост, то сможем останавливать одиночные машины, полицаев. А люди, хорошо знающие немецкий, у нас есть», — подхватил мою мысль Ян. «То ты, командир, хорошее дело придумал. Надо будет напрячь Генриха, для которого немецкий — родной язык, чтобы тот устроил экзамен да отобрал несколько человек, владеющих немецким лучше всего. Тогда переодеваем их в форму фельджандармерии, ставим на дороге, останавливаем машину, какая понравится. Только форму надо раздобыть». Погруженный в эти мысли, я и не заметил, как мы доехали до Антополя. Очнулся, только когда Ян произнес: «Антополь, командир, теперь говори только на украинском». Я кивнул и принялся рассматривать приближающееся село. «Мы едем с запада по грунтовке, идущей практически параллельно шоссе. Вокруг реденький лес, скорее, роща. Спрятаться здесь, подумалось мне, можно, но негде. Вот уже и первые дома, и пост на въезде. Из-под навеса, стоящего слева от хлипкого самодельного шлагбаума, выглянул немец, грудь которого украшает такой же горжет фельджандармерии, какой я задумал раздобыть. Лениво окинул телегу взглядом и также лениво потребовал папирин. Снова пришлось лебезить, называть ефрейтора паном офицером и доставать трофейный аусвайс. На этот раз документы были изучены более тщательно. Впрочем, это все, скорее для порядка. Сильно сомневаюсь, что многие немцы знают полицаев по фамилиям. Думаю, все мы, не арийцы, для них одинаковы. А фотографий-то на этих аусвайсах пока еще нет. Наш груз жандарма не заинтересовал вообще. Даже курицу себе не дернул. Видно, этот пост при складе здесь совсем не бедствует. Нам же лучше. А то, если каждый постовой будет себе что-то из нашего груза брать, мы к складу на пустой телеге приедем. Вся процедура проверки документов заняла минуты две от силы. Скрипнув, пошла вверх кривая палка, перегораживающая дорогу. Но, клятая, Ян щелкнул вожжами, а я, продолжая на ходу раскланиваться со спиной прячущегося под навесом немца, побежал вдогонку. А вот теперь начинается самая опасная часть нашей операции. Как только подъедем к складу, нам придется иметь дело уже не с немцами, а с местным старостой и полицаями, которых могут заинтересовать наши незнакомые лица. А если кто-то из них спросит у Свайса и окажется, что он знает их прежних владельцев. Для такого поворота событий у меня были заготовлены только пара гранат и молитва. А там, может, повезет до леса добежать. Село оказалось действительно небольшое, даже не полноценное село. Есть такое понятие – градообразующее предприятие. Здесь таким, селообразующим, исторически является почта. В незапамятные времена кто-то из местных правителей решил поставить на тракте почтовую станцию, на которой можно было сменить уставших лошадей, отдохнуть с дороги. А там, где кто-то отдыхает или просто останавливается на время, обязательно появляется трактир. Может, даже не один. Обслуги, как почты, так и трактира, надо где-то жить, и появляется пара домиков, которые потом, в процессе расширения семей, разрастаются, и получаются такие антополи. Просто классический пример. Вот и трактир, так и оставшийся выполнять свои функции по обогреву и спаиванию путников. А вот еще один, бывший. Здание, явно бывшее когда-то трактиром, сейчас переоборудовано в какую-то контору, у дверей которой скучает часовой. Пру. Вновь остановил лошадей Ян. Мы остановились у самого въезда на шоссе, и мимо с ревом проносятся грузовики, из тентованных кузовов которых выглядывают запыленные лица немецких солдат. Лязгая гусеницами, прополз похожий на гроб броневик, и все прут на восток. Ждать пришлось не менее 5 минут. Не особо долго, но пыли мы наглотались знатно. Однако, несмотря ни на что, я постарался запомнить, сколько и чего мимо нас проехало. Так же как запомнить то, мимо чего мы проезжали, когда наконец удалось вклиниться в поток, текущий по шоссе. А вот и склад. Небольшая, приземистая конторка почты, а рядом с ней здание побольше, похожее на большой сарай. Насколько я понял, скорее всего, здесь раньше размещалась конюшня, эдакий барак, в котором явно имеется и второй, даже скорее полуторный, этаж, где хранилось сено. В общем, объект небольшой, но довольно вместительный. В любом случае 10 килограммов тола должно хватить. У дверей конторы я сразу же увидел старосту, точь-в-точь соответствующего описанию, полученному от ныне покойных полицаев. Плотного телосложения, среднего роста, с густой гривой темных волос и небольшой бородкой. Он стоит у крыльца и почтительно внимает высокому, худощавому немецкому офицеру. Судя по недовольному лицу офицера и его резкому тону, мы стали свидетелями разноса, устроенного немцами местному начальству. Чем староста вызвал недовольство новых хозяев, непонятно, но нам это только на руку. Может, он, погруженный в собственные проблемы, не будет слишком уж бдительным и не обратит особого внимания на новые лица. Ян остановил лошадей и принялся спокойно сворачивать самокрутку, лениво озираясь по сторонам. Я же весь дрожу внутри. Кажется, вот-вот кто-то окликнет или, того хуже, лязгнет винтовочный затвор. Блин, командир называется. Ян вот не боится, а я. Сигизмунд вроде тоже спокоен. Спрыгнул с телеги и что-то рассматривает в упряжи. А вы еще откуда? От раздавшегося сзади голоса я вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Рядом с телегой неведомо как оказался низенький, аж на 2 головы ниже меня, но какой-то круглый, похожий на колобка, полицай. Усеянное оспинами лицо носит следы обильных возлияний и цветом не сильно отличается от бурака, самогон из которого он, скорее всего, употребляет довольно часто. Его одежда выглядит так, словно он только что хорошенько извалялся в сене, но локоть руки с белой повязкой полицай явно выпячивает всем на показ. Гордится, сволочь. Но все впечатления портит винтовка, длиной лишь чуть меньше его роста. И где мыка-то? Продолжает допрос полицай, пока я его рассматриваю. Воз его, а вас я не знаю. Из козлина мы. А мыка-то убили, ответил я и, пока опешивший полицай не пришел в себя, быстро продолжил. Они по хуторам за горнью поехали эту как его ревизицию проводить. У нас по селам уже и брать-то нечего, вот мыка-то и решил на хутора. Полицай грязно выматерился. Из его многоэтажной тирады я узнал массу нового о том Никите и его умственных способностях, раз он полез в леса, где, всякий знает, бандиты кишат, как мыши в амбаре. Досталось и самим бандитам, то есть нам. Ух, Какие кары призывал этот колобок на наши головы? Даже немецкий офицер перестал отчитывать старосту и глянул в нашу сторону. Я, согласно кивая словам ругающегося полицая, краем глаза заметил, что офицер указал на нас и что-то сказал старосте. Тот мелко закивал и со всех ног кинулся к нам. «Шо ты, пес поганый?» – разбрехался. Набросился он на полицая. «Та вот, говорят, мы коту убили». Полицай кивнул на меня и сплюнул. Тот дурень к лесным хуторам полез. «Убили и убили», – перебил его староста. «Если у человека ума нет, то и головы не будет». Он оглянулся на продолжающего стоять на крыльце офицера и снова повернулся к нам. «И не бреши тут, как пес паршивый, при господах немцах. Живо сгружайте все свозы на склад. Корову там где-нибудь привяжете, а курей до Васильчихи несите». Последние слова староста выкрикнул уже на бегу, возвращаясь к офицеру. Колобок, уловив момент, когда офицер отвел взгляд в другую сторону, сплюнул вслед старости и пошел открывать большие, двустворчатые двери склада. «Несите сюда!» – махнул он рукой в сторону открывшегося прохода. «Картошка и другие овощи, в мешках у левой стены, зерно, справа. Отвлеки его!» – шепнул я Яну, берясь за мешок, в котором спрятан заряд. От нагрузки резко стрельнуло в раненой руке, но пришлось терпеть и не подавать виду. «Сомневаюсь, что кто-то предложит, увидев, что я ранен, мне помощь, но лучше не рисковать». Я потащил мешок к складу, стараясь не торопиться, чтобы не сильно отрываться от несущего следующий мешок Сигизмунда. Ян, выполняя мое указание, направился к ожидающему у входа на склад полицаю. Тот сразу же запустил свою лапу в его кисет, и, лишь поплыли в воздухе первые клубы табачного дыма, завязалась неспешная беседа. Оказавшись внутри склада, я сразу понял, что сильно переоценил его значение. Когда я услышал, что все награбленные в окрестностях свозятся в Антополь, то представил себе огромный склад, забитый доверху мешками, ящиками и прочим добром. Увидев же все воочию, я понял, что мои представления имеют мало общего с реальностью. Думаю, в первую очередь потому, что грабеж здесь продолжается уже не первый месяц, а закрома местных крестьян отнюдь не бездонны. Возможно, когда сюда только начали свозить награбленное, бывшая конюшня и была заполнена добром, но сейчас здесь занято от силы четверть помещения. Небольшой штабель мешков, не более 30, у левой стены, мешков 15, у правой, чуть более десятка каких-то ящиков и корзин между ними. Совсем не густо. Я усомнился, что наша акция нанесет врагу хоть сколько-нибудь заметный ущерб, но не возвращаться же назад. И потом, мне пришло в голову, что пусть немцы не сильно пострадают материально, однако моральный эффект от взрыва в самом центре хорошо охраняемого села, которое еще и находится на оживленном шоссе, будет просто ошеломительным. По крайней мере, бессонные ночи и паранойя немцам гарантированы.